Глава 9. «Друг мой, вы уже определились со специализацией. Это очень вдумчивый и ответственный процесс. Думаю, у нас не будет на это времени по прилете в большой мир». Ураганом налетел гном, приобнял шерифа и повел за собой. «Разве шериф не профессия?» — ответил Джо, слегка ошеломленный напором гнома. «Я имею в виду специализацию, получение специальных навыков», — терпеливо объяснил Эбер, подводя шерифа все ближе к двери. «Выбор оружия, наконец!» «Так и без оружия отлично получается». Лоренс не сильно представлял, зачем ему во время бега дополнительная помеха в виде ненужной железки. «Вы, мой друг, ваша методика хоть и весьма эффективна, но совершенно неприменима в суровой реальности населенных городов», — грустно повествовал гном. «Сейчас у нас нет конкурентов, но уже через пару недель окрестности будут кишеть игроками. Мало кому из них понравится, если из-под носа кто-то будет уводить монстров». «Леса большие, чудовищ много», — пожал плечами Джо. «Не вижу проблемы». «И тем не менее она есть. Имя ей — зависть. Даже один плохой игрок сможет испортить всю нашу стратегию», — продолжил Эбер. «Наложит усиливающее заклятие на монстра или, наоборот, значительно снизит вашу скорость. Результат один — убежать от хищника будет невозможно». «Это же хулиганство и вредительство», — возмутился шериф. «Именно так. Полностью с вами согласен», — терпеливо согласился житель гор. «От таких следует обороняться, а значит, выставить охранение, верно?» «Ну да», — озадаченно кивнул шериф. «Значит, уже в два раза снизить результативность. А если наш противник позовет подмогу, то не избежать сражения. И как вы планируете биться без оружия?» — подвел к мысли Эбер. «Вечно убегать?» Джо на несколько секунд замолчал, обдумывая неприятную ситуацию. «Потом наши местные технологии могут понравиться более сильному сопернику», — не дождавшись ответа шерифа, гном привел очередной довод. «Они выгонят нас и будут пользоваться результатами нашего труда, ловчей ямой. Мы же ничего не сможем сделать». «Выследим в городе. Посадим за решетку, как разбойников», — обрел уверенность шериф. «Посадим за решетку 90% игроков». «Вы?» — развел руками гном. «Битва за место под солнцем — это стандартная игровая ситуация. Но есть возможность избежать войны против всех». «Какая же?» — заинтересовался шериф, выходя вместе с Эбером из дома под теплое солнышко вечного игрового лета. «Перейти к стандартной стратегии борьбы с монстрами. Я атакую первым, удерживаю и принимаю атаки зверя. Тасси меня лечит, а вы слева убиваете его со спины. Быстро, четко, безопасно. Хочу особо отметить...» Гном воздел палец вверх. «С хорошей экипировкой может получиться даже быстрее, чем если приводить зверье в ловушку. Не говоря уже о том, что в таком составе мы сможем дать отпор любому бандиту». «То есть атакующая роль на мне», — задумчиво кивнул Джо. «Есть какие-либо рекомендации?» «Даже боюсь рекомендовать, уже не знаю ваших обилок и параметров навыков. Думаю, часа 2-3 изучения форумов в спокойной обстановке, и вы найдете верное решение. Рекомендую заняться этим немедленно. Заодно обязательно сходите на склад, подберите оружие по классу». «Да, так и сделаю», — шериф озадаченно почесал голову и двинулся в сторону арсенала. «Вот отлично!» — довольно ухмыльнулся Эбер и вернулся в дом. Гарри с трудом открыл глаза, попытался поднять голову, но сразу же со стоном прекратил столь болезненное действие. Во рту царила пустыня, а в голове от малейшего действия стучали барабаны. «Знакомые симптомы», — подумал Гарри и попытался восстановить картину прошедшего дня. Он совершенно не помнил, как напился и где находится. С силой протерев лицо руками, он хотел было раскинуть их в стороны, но неожиданно левая рука наткнулась на нечто теплое и округлое. «Да не может быть!» — пришла тревожная мысль. «Неужели я и этого не помню?» «Какая досада!» Слева умиротворенно посапывала девушка, мило прикорнувшая вплотную к нему. Самое обидное, что она была юна и прекрасна, а значит, провал в памяти был вдвойне неприятен. Девушка под его взглядом открыла глаза, мило улыбнулась и сладко потянулась. «Буэнос диас, Мигель! Доброе утро, Мигель!» — сонный голосок прекрасной незнакомки очаровывал. Только через пару секунд в мозг Гарри постучалась более-менее внятная мысль. «Какой еще Мигель? Я же Гарри!» «Привет, милая!» «Опять это амнезия! Даже имени юной нимфы не вспомнить!» Гарри решил, что никогда больше не будет пить. «Устед саба ингресс? Як ес линдо?» «Ты знаешь английский?» «Как это мило!» Очередная фраза на незнакомом языке звучала песней, но смысл совершенно не воспринимался. Девушка приобняла Гарри и придвинулась к нему поближе. Несмотря на целиком и полностью приятную ситуацию, Гарри пребывал в паническом настроении. Ладно бы только незнакомка, но язык, обстановка. Резко открывшаяся дверь, будто выбитая кем-то из коридора, молниеносно взорвала спокойную обстановку спальни. В двери стоял незнакомый блондин с очень агрессивным выражением лица. Хуже того, в руках его сияли отраженным светом два обнаженных кинжала. «О, пута! Кому пудисте?» — взревел парень и кинулся к постели. «Воя матара лос дос! О, блудница, как ты могла? Убью обоих!» Ничего не понимающий Гарри в шоке наблюдал, как первый кинжал наискосок разрезает подушку, а второй вонзается прямо в изголовье кровати в каких-то 3 сантиметрах от его лица. «Коры! Коры мас рапида!» Девушка затрясла его плечо и показала на полуоткрытые ставни. «Беги, беги быстрее!» Каким-то 6-м чувством Гарри моментально понял смысл сказанного и рыбкой прыгнул в окно. В момент прыжка остатками разума удивленно отметил тот факт, что в постели он почему-то пребывал полностью одетым, да еще и в рабочей одежде. Но проблеск логики моментально померк, когда в землю рядом с местом, куда он упал, вонзилось лезвие огромного двуручного топора. Невысокий бородатый мужик, видимо, отец девушки, встретил его криком и очередным замахом исполинского орудия убийства. «Оре пареки сумуарте айгадо!» — взревел разъяренный родственник. «Молись перед смертью!» Гарри съежился и закрыл лицо руками, шепча про себя слова, казалось бы, давным-давно позабытой молитвы. Смерть не наступала. Гарри осторожно выглянул и удивленно обнаружил перед собой низкий столик с прямоугольником заполненного бланка. Над ним склонился несостоявшийся убийца и протянул ручку. «Жить хочешь?» Короткая фраза породила буквально океан надежды. «Да?» Гарри все еще находился в какой-то прострации и мало понимал, что происходит. «Тогда прочитай и подпиши!» Мозолистая рука отца семейства придвинула бланк поближе. Гарри автоматически прошелся по тексту, но не нашел в нем ничего предосудительного. Стандартный отказ от претензий. Моментально низ бланка украсил лихой вензель, подтверждающий согласие, и сразу же документ переместился во внутренний карман одежды мужика. «Теперь беги!» Сильная рука дернула Гарри за плечо и поставила его на ноги. «И чтобы я тебя больше не видел возле дома Эсмеральды!» Сильный толчок в спину придал дополнительное ускорение, но парень уже и так выжимал максимальную скорость. Бежать, бежать быстрее. Мимо пролетают дома, улицы, крепостные ворота и первые деревья почему-то знакомого леса. Лихой спринт оборвался с сильным ударом по лбу толстой ветви, свесившейся на тропинку, и сознание покинуло Гарри. Через некоторое время парень очнулся и со стоном присел, ощупывая голову. Все минувшие события смешались в какую-то кашу, в сотни образов и мест. Через 10 минут мучительных воспоминаний на поверхность сознания наконец выплыла базовая информация. «Его зовут Мигель, и ему надо срочно убегать от разъяренной родни». Мигель облегченно вздохнул и двинулся в путь, с каждым шагом забредая все глубже в чащу. Настанет день, и он вернется за своей прекрасной сеньоритой. Джо озадаченно склонился над экраном терминала корабля. Многочисленные формулы, извлеченные из гайдов и форумных обсуждений, никак не сходились в целостную картину. Более того, все больше приходила мысль, что кое-кто под фамилией Лоренс полностью испортил своего персонажа. Ни в одном билде профессии не было такого уклона в ловкость. Да, показатель был очень полезен, но никак не вписывался ни в одну игровую стратегию боевых классов, для которых и проводил расчет Джо. Эбер в категорической форме потребовал от него выполнять роль дамагдилера, поставщика урона, главной ударной силы, если говорить проще. Увы, урона с любым оружием у Джо с его навыками выходило очень мало. Скорости — куча, точности — океан, у ворота выше крыши, но никак не наносимых повреждений. Джо отринул слабовольную идею о пересоздании персонажа, стиснул зубы и упорно пытался найти выход. Должно быть решение. На что влияет ловкость? Что ею можно скомпенсировать? Как можно себя усилить? В итоге Джо решил привлечь советчика в виде мощного корабельного компьютера. Со сноровкой, коей он вбивал расчетные данные обратного прыжка, сформировал математическую модель игрового урона, дополнительно сопроводив все имеющиеся формулы коэффициентами достоверности, Лоренс с определенного времени мало доверял форумным зазнайкам. Побродив по сети, он наткнулся на дополнительные платные материалы по вселенной и, не дрогнувшей рукой, оплатил очень даже впечатляющий счет за набор данных. Ранее Джо никогда бы не решился на такую покупку, но, взвесив последствия, а именно затрату нескольких месяцев на создание нового персонажа, вероятное расставание с Арчибальдом и, самое главное, потеря уважения со стороны друзей, к которым он уже основательно привязался, осуществил перевод. Компьютер переварил массив информации и надолго задумался, что само по себе было странным для мощной машины. Итог вышел обнадеживающим, но довольно неожиданным. Лоренсу предлагалось вооружиться двуручным молотом, любимым оружием орков и тех людей, кто делал упор на силу. Ниже приводился график развития, который опять-таки предлагал увеличивать ловкость в ущерб основным навыкам. Далее шел список необходимой экипировки для достижения результата. Вот тут Джо основательно завис. «Ладно бы кольца, дело понятное, даже мужчине носить не зазорно. Но вот по какой прихоти разработчики заложили усиливающие параметры в серьги и требовали их носить, было совершенно непонятно. Ему, стопроцентному мужику, носить серьги. Да они шутят!» Следующий шок настиг Лоренса, когда он попытался узнать цену на всю эту бижутерию. «Цены, как за хороший аэрокар, и это на самые дешевые позиции». Так дело не пойдет. Джо хотел было уничтожить расчет и попробовать выполнить по новой, с дополнительными корректировками, но внезапно вспомнил о кольцах-брошках, доставшихся ему с черного дракона. В день, когда он перебирал добычу, Джо отмахнулся от них, даже не рассматривая. Потом хотел подарить Тасье, но было как-то неудобно делать подобные подарки с учетом Лео, как бы тот не подумал, что шериф подкатывает к его девушке. Джо по памяти ввел название колец, подвески и сережек в расчет, но наткнулся на уже знакомую информацию нет в базе, что сопровождало весь его путь в Атеке. Пришлось вернуться в игру и переносить данные прямо с описания бижутерии. В итоге все вышло очень даже недурно. Суммарно параметры имеющихся украшений превышали расчетные, что делало рассчитанный билд еще привлекательнее. Сравнив игровые параметры предметов и ценники на лучшие игровые вещи, Джо впервые осознал, какие ценности он, оказывается, вот так запросто таскает на себе. Да в реальности он и думать не мог о таких доходах. В чем-то стал понятен интерес того же гнома, яростно набрасывающегося на любую добычу в новых землях. Даже для предпринимателя с собственным бизнесом иные вещи были очень и очень дорогими. В завершение модели приводился расчет эффективности. Недлинная строчка подсчета наносимых повреждений вернула в Джо прежнюю уверенность в своих силах. Коэффициент ловкости, помноженный на модификаторы от эпической бижутерии, увеличенный в 4 раза из-за специфики оружия, усиленной магией Тасии, а также при выборе специализации берсерка, гарантировал увеличение силы критического удара в 64 раза. А с учетом специальных умений берсерка дополнительно в 2, а при соблюдении особых условий еще в 4 раза больше. Этим и объяснялся странный выбор неповоротливого и мощного оружия. Со своей ловкостью Джо сможет очень быстро выдавать удары даже такой махиной. Параметр ловкости сделает каждый второй из них критическим. И уже совершенно не важен будет параметр силы самого Джо. Даже малый урон будет зверским после увеличения минимум в 64 раза. С учетом базового повреждения от огромного молота выйдет очень даже солидная сумма. Правда, цена, за которую добывается такая удаль, делала подобный билд недоступным большей части игроков. Слишком дорогим он был. Джо признался себе, что если бы не имеющиеся предметы, наверняка пришлось бы отказаться от этого. Успокоенный расчетами, Джо снова зашел в игру. Через пару минут шериф с уважением взвешивал в руках солидный двуручный молот. Будущий верный сподвижник смотрелся надежно, мощно. Рукоять, поверхность которой была покрыта многочисленными выступами против выскальзывания, удобно лежала в сжатых пальцах. Боевая же часть оружия сплошь покрыта мелкими рунами, выгравированными на ее матовой черной поверхности. С неохотой Джо оторвался от новоприобретенного чуда, положил его в свою сумку и двинулся на выход. На пару мгновений замер, обдумывая идею нацепить сережки, к счастью, имевшие клипсообразное крепление, для чего не требовалось прокалывать уши, но решил повременить с этой затеей до получения профессии. Дом встретил подозрительной тишиной и ощущением, что чего-то не хватает. «А где Гарри?» — шериф наконец-то поймал мысль. «Получил письмо совой и улетел». Эбер задумчиво попивал кофе, рассматривая из окна шпиль мэрии. «Занятой человек?» «Ничего не сказал», — ради приличия осведомился Джо. «Думаю, он всем доволен. Даже справка от него есть». «Справка?» — непонимающе переспросил Джо. «Это шутка такая, не обращайте внимания!» Гном отставил пустую чашку. «Как ваши успехи с выбором специализации?» «Все отлично!» Шериф воспользовался случаем продемонстрировать обретенное оружие и достал из кошелька молот. «Как вам?» «Какой красавец! Вы позволите?» Эбер с разрешения взял кувалду в руки. Размером она была почти в рост самого гнома, так что вместе они смотрелись довольно комично. «Махина! Параметр так и 680, а если заточить до 3, перевалит за 700!» — профессионально отметил Эбер. «Заточить?» — уцепился Джо за незнакомый термин и заинтересовался. «Точильный камень? Ножовка?» «Нет, нет, свитками!» — гном махнул кувалдой пару раз и вернул оружие обратно. «Редкость, правда, но даже нам выпадала парочка. До 3 можно усиливать безопасно, вот дальше 2/3 шанса на успех усиления, 1/3 на полное уничтожение оружия. Рисковать не рекомендую, замены же нет». «Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп!» Шериф поднял руки и попытался собраться с мыслями. «Как можно точить оружие свитком? Это же бумага». «Так магия же! Разве этого не было в гайдах?» «Да на этих формах что только не пишут, но полезного почти нет. По атеке ноль информации. После такого, знаете ли, с сомнением отношусь к сообщениям о каких-то бумажных заточках». Извиняющимся тоном завершил Джо и присел в кресло. «Сейчас покажу». Эбер на секунду зарылся в свой кошелек и достал довольно знакомый Лоренсу пергамент. «Вот как они выглядят. Берете оружие в руки и зачитываете над ним текст. Свиток пропадает, оружие усиливается. Всего дел». «Надо как-нибудь попробовать». Шериф вспомнил о десятках валяющихся в доме свитков, так и не нашедших применения. «Совсем забыл, есть еще кое-что поинтереснее!» Гном взбудораженно принялся расхаживать по гостиной. «Я придумал, как научить Арчибальда летать!» «Похвально!» — осторожно ответил шериф, с определенной опаской ожидая продолжения. «Закинем много мяса на крышу мэрии, да и только! Все гениально, просто!» — гордо ответствовал Эбер. «Не лишено здравого смысла», — вынужден был согласиться Лоренс. «Попробуем сейчас?» «Уже?» Лев отправился за тушей животного. Где-то через полчаса она будет на крыше здания. Осталось только обратить внимание Арчи на этот факт. Вот это полностью на вас, меня он как-то недолюбливает», — передернул плечами Эбер, видимо, что-то вспомнив. «Сейчас приведу. Наверняка дремлет в саду». Джо хлопнул ладонями по подлокотникам и поднялся из кресла. «Через полчаса будем у мэрии». Дракон нашелся спящим на любимом месте, в тени сарая. Но стоило Джонатану подойти, зверь приоткрыл глаза и потянулся лизнуть любимого хозяина. Шериф с удовольствием погладил стальную шкуру огромного ящера и присел рядом с ним. Времени еще было навалом, а сидеть без дела Джо не любил. Из мешка были извлечены свитки усиления оружия и уже полюбившееся оружие. Арчи с любопытством наблюдал за действиями хозяина, а Кувалди проявил особый интерес, моментально вцепившись в древко зубами и пытаясь его грызть. К счастью, без фатальных для Кувалды последствий. «Или зубы режутся, или рукоять пахнет гномом», — подумал Джо и сразу же поправился, заметив, с каким старанием Арчи грызет оружие. «Скорее всего, второе. Хотя ладно, так даже удобнее». Джо распахнул свиток, встал рядом с Кувалдой и торжественным голосом зачитал текст. Ничего не произошло. Свиток оставался в руках, хотя должен был исчезнуть. «Ерунда какая-то», — решил Джо и принялся зачитывать свиток на разные голоса, меняя интонации, тембр, подражая актерам большого экрана. Свиток не пропадал. Джо буквально вцепился глазами в буквы, не замечая происходящего вокруг, и зачитывал небольшой абзац с пафосными словами вновь и вновь, пока, наконец, не плюнул на это неблагодарное дело. Что-то он делает не так наверняка. Или свиток бракованный. Наконец шериф вернул свиток в кошелек и только сейчас обратил внимание на тишину, царившую вокруг. «Дракон!» Изумленно возвышался над молотом, лежащим в траве. И было чему изумляться. Черное тело оружия было объято бездымным алым пламенем, спиралями, расходящимся вокруг древка и навершия. И самое странное — пламя вовсе не источало жар. Шериф осторожно дотронулся до рукояти, она привычно холодила руку. Слитным движением шериф взмахнул кувалдой. Отличий не было никаких, разве что призрачное пламя окружало молот даже в движении. «Мистика!» Ради интереса Джо вчитался в описание оружия и сразу же заметил разницу. К привычному описанию изделия безумного мастера «Безумный крушитель черепов» добавилось примечание «усиленный», степень усиления 17. Параметр атаки также изменился. Стандартная цифра изменилась на фантастическую 968. Что-то тут было не так, неправильно, ошибочно, начиная с испорченного свитка, завершая столь внушительной цифрой. Требовалась консультация знающего человека. Джо вышел из игры и по памяти набрал номер Бриджит. Девушка, на удивление, серьезно отнеслась к сбивчивой речи Джо, уточнила, при каких обстоятельствах это случилось, и искренне поблагодарила его за сообщение. Что самое приятное, в награду за сообщение об игровой ошибке молот разрешили оставить себе. Бриджит со смехом развеяла все сомнения по поводу законности усиленной кувалды. «В свое время у вас будет оружие значительно мощнее, чем низкоуровневая дубина, пусть даже усиленная на 17, с иронией подвела черту в споре девушка. «Еще раз спасибо. Мне надо довести информацию до программистов. Ваш аккаунт мы добавим в исключение при проверке. Удачи в игре!» И отключилась. Спокойствие и гордость от выполненного дела сопровождали Джо при следующем заходе в игру. Еще раз осмотрев неожиданное приобретение, Джо положил молот в кошелек и направился с Арчи в сторону городской площади. По времени все приготовления должны уже закончиться. Возле мэрии его терпеливо дожидалась вся компания. «Ну где же вы ходите? Целый час прошел, а мясо под солнцем!» Гном активно размахивал руками, стоя за спинами Таси и эльфа. К дракону он подходить побаивался. Еще совсем не факт, что выберет Арчи – сочную тушку коровы или вовсе даже жилистую и невкусную гнома. «Арчи, смотри!» Джо без лишних разговоров обратил внимание дракона на мясо и с удовлетворением наблюдал, как дракон буквально в пару взмахов добрался до покатой каменной крыши и принялся пировать. Получилось. Троица чуть ли не плясала от радости, впрочем, как и сам Джо. Торжественные пожимания рук прервал странный звук, жалостливый и тревожный, донесшийся со стороны мэрии. Дракон шустро доел свой обед и теперь как-то странно посматривал вниз. Арчи расправил крылья, робко взмахнул ими пару раз, еще раз жалостливо прокричал, прижался к крыше и сделал пару шагов назад. «Арчи, не бойся, иди ко мне!» — шериф помахал дракону, но тот как-то съежился и еще дальше отступил от края. «Эбер, надо его как-то снять оттуда!» «Он же не котенок, чтобы его снимать!» — подал было голос гном, но сразу же замолк под строгим взглядом шерифа. «Арчи даже месяца нет. Ему страшно!» — встала на сторону шерифа Тася. «Эбер, немедленно достань его!» «Вы с ума сошли? Почему я?» «Твоя идея!» — категорически отрезала Тася. «Есть мысль! Я мигом!» — Лео сорвался с места и унесся в сторону выхода из города. «Можно пожарных вызвать?» — задумчиво произнес гном, посматривая вверх. Джо проигнорировал фразу, прикидывая, как помочь питомцу. Выходило никак. Только если столкнуть его вниз, в надежде, что дракон все-таки полетит. Тишину тяжких раздумий разорвал стрелой прилетевший Лео. «Вот!» — продемонстрировал он пойманную бабочку. «Точно сработает!» Отпущенное насекомое некоторое время полетало вокруг и исчезло за углом ближайшего здания, не оправдав надежд. «Слишком мелкое», — огорченно прокомментировал Лео. «Надо что-то крупнее». «А давайте переоденем Эбера в бабочку», — зажглась идея Тасия. «Такую цель Арчи точно не проигнорирует». «На-на-на-на-на!» — попятился было гном, но был удержан сильной рукой шерифа. «Есть другие предложения?» — хмуро поинтересовался шериф и потащил упирающегося бородача в дом. «Тася, готовь костюм!» Грустный и испуганный Арчи в очередной раз огласил площадь жалобным криком. «Что это?» — встревожился Алекс, ослабляя тетиву лука и поворачиваясь в сторону города. «Какой-то стон!» «У шерифа неприятности?» — оживился Намат. «Кому неприятности, а кому возможность получить доход?» «Пойдем посмотрим!» Алекс спрыгнул с нижней ветки дерева и вместе с Намадом двинулся на звук. Остальные в группе были заняты высиживанием драконьих яиц и слушать не хотели о выходе из дома, отправив Алекса с Намадом на разведку по окрестностям. «Это бред и чушь, все равно не сработает!» — ярился гном, тем не менее смирно ожидая, пока Тася пришьет к его новому костюму широкие шелковые крылья. «Терпи, еще немного. Вот еще стежок и... Шериф, мы готовы!» «Выступаем!» — кивнул Джо и придержал дверь, пока Эбер боком протискивался в проход. «Так стыдно мне не было с поры утренника в детском саду!» — понуро шествовал бородатый, поправляя шлем с привязанными длинными усиками. «Веселее! Хватит горбиться! Ты же бабочка!» — поддержал его Джо, внутренне смущаясь тем, в чем приходится участвовать. «Ты должен порхать и веселиться!» «И быть сожранным в худшем случае, навеки опозоренным в лучшем!» — мрачно отозвался гном. «Я не уверен, что есть разница!» «Ну?» — требовательно сложила руки на груди Тася. «Ох, 57 лет, и чем я занимаюсь?» Еще раз вздохнул Эбер, грустно улыбнулся и, размахивая искусственными крыльями, начал бегать по площади. «Он не реагирует!» «Попробуй спеть что-нибудь, привлеки его внимание! Ла-ла-ла!» «Эй, зверюга, я для тебя стараюсь! Ля-ля-ля! И там, наверху, я говорю, ля-ля-ля!» Арчи заметил добычу, хищно прицелился и одним взмахом прыгнул в сторону гнома. Клац челюстей, и оба крыла в пасти дракона, а сам он победно трясет головой, сжимая крылья жертвы. «Спасите!» Чудом уцелевший гном в панике пытался вырваться из пасти, но крылья были пришиты надежно. Джо безуспешно пытался остановить Арчибальда. Вокруг дракона бегали Тасия и Лео, в свою очередь пытаясь зацепить гнома за ногу и вырвать его из пасти. «Что происходит?» Алекс озадаченно смотрел на хаос площади, пытаясь вписать ситуацию хоть в какие-то рамки. Невнятно ответил Намат, пребывая в глубоком шоке. «Вроде шериф, его помощники и дракон». «Слушай, а может, они какой-то новый флешмоб снимают? Вроде Гарлем Шейка?» — вцепился в случайную мысль Алекс. «Если это так, то видео будет адски популярным», — согласился спутник, оценивая нестандартность сюжета и мысленно накладывая на него музыку. «А может, мы тоже впишемся? Круто же! Будем в топовом видео!» «Я за азарт и жажда популярности», — охватили Намада. «Тогда ложись на землю», и покатились в их направлении. И жаль, ковра нет, но все равно будет стильно.